Глава третья. Тур де Франс. Раньше у Нины был велосипед детский. Не велосипед, а велосипедик. Четырехколесный. Два колеса побольше и два совсем маленьких по бокам. С такого, даже если очень захочешь упасть, не упадешь. Красный красавец — совсем другое дело. Как объяснил папа, это уже не игрушка, а транспортное средство. И отношения с ним у Нины сразу не задались. Получилось так. Мама и Женя держали велосипед с двух сторон. Папа посадил Нину в седло и велел положить руки на руль. Бабушка стояла на крыльце и тихо повторяла. «Ой, боже мой, лишь бы не убилась. Ой, боже мой, лучше бы пианино ребенку купили». В результате, как только Нину попробовали отпустить, она свалилась на землю. Испугалась. Хорошо, хоть упала удачно и ничего себе не сломала. Велосипед тоже не пострадал. «Нас слишком много, а у семи нянек, сами знаете», — сказал папа. «Я один ее научу, без проблем, это просто, даже элементарно». Он потребовал, чтобы посторонних не было. Все нехотя ушли, и они остались втроем. Папа, Нина и новый велосипед. Папа подумал немного и произнес. «Сначала теоретическая часть, потом практика на местности. Итак, начнем. Почему велосипед не падает?» Для сохранения равновесия любого тела необходимо, чтобы перпендикуляр, опущенный из центра его тяжести, не выходил за площадь опоры. Ясно? Нина кивнула. Когда папа что-то объяснял, лучше было не мешать ему и не отвлекать глупыми вопросами. Папа у Нины – ведущий научный сотрудник. Площадь опоры велосипеда ничтожно мала, поэтому стоять в неподвижном положении он не может, продолжал папа увлеченно. Но при движении устойчивость возвращается. Все дело в центробежной силе, которая возникает при подруливании. Потом выяснилось, что мама никуда не ушла, а тихонько подглядывала и подслушивала. После того, как папа стал подробно рассказывать про кинетическую энергию вращения велосипедного колеса и чертить прутиком схему на песке, мама неожиданно появилась и объявила категорически. Все, никаких экспериментов над ребенком. «Ты сам умеешь кататься на велосипеде? Да или нет?» «Нет? Вот именно. Пусть лучше ее Женя научит, и без всяких дурацких перпендикуляров». Позвали Женю. Женя, в отличие от папы, сразу приступила к практической части. Придирчиво осмотрела транспортное средство, подняла седло, отрегулировала руль. «Ну что, мелкая, учись, будешь делать, как я». Она уверенно села на велосипед, хоть он и был ей маловат, объехала вокруг дома, покружилась вокруг Нины, потом открыла калитку и зачем-то выехала на улицу. Не было ее долго. Вернулась Женя через час с лишним, довольная. «Вот как-то так», — закончила она урок, ловко слезая с велосипеда. «Везет некоторым. Когда я была мелкой, мне такой не купили». После неудачи с папой и Женей за дело решила взяться мама. Она собрала все необходимое для обучения. Шлем, наколенники, бутылочку с водой, зеленку, бинт, вату, пластырь, флакон с перекисью водорода и специальный пузырь со льдом, чтобы прикладывать холод к ушибленным местам. Оценив все эти приготовления, Нина садиться на велосипед решительно отказалась. Ни за что. Она сама научится ездить, без посторонней помощи. Не сегодня, завтра или послезавтра. Или послепослезавтра. Сама так сама. Подарок остался стоять под навесом возле сарая, и каждый раз, когда Нина проходила мимо велосипеда, ей казалось, что он смотрит на нее укоризненно, как будто хочет сказать: «Ну что же ты, забыла про меня? Будешь теперь на пианино кататься?» Нина не забыла. Если честно, она просто боялась. Иногда она долго стояла под навесом, осторожно гладила красные блестящие бока велосипеда, нажимала на звонок клаксон и уговаривала себя попробовать. «Завтра утром, пораньше, выйдем за калитку. Я знаю одно местечко, где никто не помешает», — вдруг предложил велосипед дедушкиным голосом. Нина оглянулась. Никого. Подняла голову. Никого. Выбежала на поляну, чтобы осмотреться. Дедушка, сложив крылья, сидел на крыше сарая и грелся на солнце. Нина обрадовалась. «Деда, как хорошо, что ты прилетел. Ты мне поможешь?» «Само собой», — кивнул дедушка. «Кто, если не я? Главное, не проспи завтра. А зеленку, пластырь, перекись водорода брать? Зачем, удивился он. Мы болеть собираемся или кататься? На рассвете дедушка несколько раз постучал крылом в окно. Пришлось быстро встать и торопливо одеться. Умыться Нина в попыхах не успела. Но это ничего, умыться можно потом. Добрались до места. Дедушка летел впереди и показывал, куда надо идти. Сразу за мостиком через речку начиналась утоптанная тропинка. Она уходила далеко в лес. «Ты крути педали», — сказал дедушка деловито, как будто он всю жизнь только и делал, что учил девочек кататься на велосипеде. «А я сзади полечу и буду тебя держать». Нина даже испугаться не успела. Велосипед тронулся и поехал. По обеим сторонам тропинки замелькали невысокие березки и заросли дикой малины. «Держишь?» – кричала Нина. «Держу!» Это придавало ей уверенность. Нина изо всех сил нажимала на педали. Дедушка пыхтел сзади, помогая себе крыльями. «Держишь?» «Держу!» Разогнались. Ветер свистел в ушах, и страшно, и радостно. И трудно сказать, чего больше – радости или страха. Наверное, ровно пополам. Впереди, перегораживая тропинку, лежала поваленная сосна. Увидев ее, Нина успела затормозить, сама догадалась, как это делается. Остановилась, дотянувшись ногой до земли. Оглянулась. Дедушки рядом не было. Он летал над упавшим деревом, сделал несколько кругов, потом пошел на посадку и аккуратно приземлился на сосновый пень. «Неплохо для первого раза, хотя на Тур де Франс еще рановато», — похвалил он, отдышавшись. «Между прочим, ты без меня 100 метров проехала. Сама». Узнав, что она ехала сама, Нина запоздала и испугалась. Потеряла равновесие и упала. На ровном месте. Наверное, тот самый перпендикуляр из вредности вышел за площадь опоры велосипеда, как предупреждал папа. Ну и что? Ничего страшного. Одна маленькая пустяковая ссадина, которую они сразу приложили лист подорожника. Так Нина научилась кататься. Жаль, только она забыла спросить, что такое этот Тур де Франс. Надо будет узнать у Жени.